Однако, несмотря на приказ, один из друзей приюта, рискуя быть арестованным, посетил ту местность, чтобы взглянуть еще раз на детей. Игравшие на дворе дети заметили своего бывшего друга и, несмотря на запрещение, быстро выбежали навстречу и обступили его со всех сторон. Голодные, исхудалые, как скелеты, одетые в грязные лохмотья вместо белья и одежды, они прижимались к нему своими бледными личиками, громко рыдая и прося взять их с собою. Сердце посетившего разрывалось от боли. Плакали дети, плакал и он вместе с ними. Подошел наблюдавший за этой сценой коммунист, председатель РКИ, оказавшийся в это время в приюте. В короткой беседе с посетившим он предложил свое содействие, что можно взять детей из приюта, особенно верующих. Был ли он тронут страданиями детей и их стойкостью веры, или это была хитрая уловка по отношению к прежним воспитателям, неизвестно. Но забрать детей незаконным образом в виде похищения было большим риском, да и не было возможности в это тяжелое время дать им пристанище где-либо в другом месте. Законных же путей к их освобождению не существовало. Власть, поставившая своей целью воспитать из подрастающего поколения людей, не боявшихся Бога, ни ада, способных продолжать распространение их идей во всем мире, ни в каком случае не могла отдать детей на воспитание верующим людям, хотя и видела гибель детей и приюта. Оставался только один путь к освобождению – горячей молитве к Богу о его защите и помощи. Только он один мог прийти и освободить детей тем или иным путем. Упование детей на Иисуса и их молитвы Господь услышал и пришел освободить, хотя и странным, и не для всех понятным путем. Все больше свирепствовавший в то время голод заставил правительство закрыть многие приюты из-за недостатка продуктов. Вместе с другими был закрыт и данный приют. Дети, имеющие родственников, были им возвращены. Другие же были розданы на общественное воспитание в окрестные селения, где они должны были жить по очереди, по неделе или по две у каждого крестьянина. Только несколько самых младших были переведены в другой государственный приют. Таким образом, группа юных служителей Христа была избавлена от дальнейших страданий в приюте и роздана крестьянам. Что случилось с ними в дальнейшем, неизвестно. Остались ли они в живых? Сохранили ли свою веру во Христа? Не забыли ли того, за которого так много терпели? Или мир отвлек их одного за другим от Господа? Будем надеяться, что нет. Обстоятельства того времени заставили нас совершенно потерять их из виду, кроме тех, которые были переведены в государственный приют и хромого Ювмена. О них пришлось узнать кое-что впоследствии. Месяцев через шесть двоим из бывших воспитателей приюта пришлось посетить своих знакомых в соседнем городке. На звонок из труб двери никто не ответил. Пришлось войти внутрь. Оказалось, что владельцы его были выселены, а в их доме организован властями сиротский приют. В одной из небольших комнат находилось несколько детей. Было как раз зимнее время, но окна в этой комнате оказались разбитыми. Некоторые из детей сидели на голом полу, грязные, в лохмотьях вместо одежды и белья, с воспаленными, гноящимися глазами. На большой грязной подушке лежали посреди комнаты трое исхудалых, умирающих детей. Вскоре вошла одна из воспитательниц. Увидя незнакомых посетителей и приняв их, как видно, за коммунистов, она рассказала им историю этих малютов. «Взгляните на них! Такие малыши и умирают исключительно из-за своего упорства. Несколько месяцев тому назад их привезли к нам из закрытого приюта. Все они оказались настолько зараженными религиозным дурманом, что вытравить его из них не было никакой возможности. Они постоянно молились вслух, и этим сильно влияя на других детей. Пришлось их, как видите, совершенно изолировать от других воспитанников. Сердца посетителей наполнились сильной болью. Перед ними находились их бывшие воспитанники, умирающие мученической смертью. Пришедшие были бессильны что-либо сделать для малюток. Лишь тихая внутренняя молитва была вознесена к Богу. Одна из умирающих открыла глазки и прошептала: «Ты пришел взять меня к себе, дорогой Иисус! Нам так тяжело и страшно здесь, среди этих людей, а нашего папы нет с нами. Возьми же, возьми нас скорее! Васю и Петю ты уже взял, они у тебя. Так возьми же и меня, я так хочу к тебе. Теперь мне делается так хорошо, так светло». Слабый шепот утих, устремленный в пространство взор остановился. Подобно легкому колебанию воздуха, по всему телу малютки прошли судороги. Невинная, чистая детская душа оставила измученное тело. Этим же путем в скором времени перешли в вечность и остальные страдальцы.